Глава первая. Несмотря на то, что я получила индульгенцию на прогул до обеда, специально задерживаться мне не позволила совесть. С другой стороны, право на рестарт утра стоило полностью использовать. Я неспешно приняла душ, подобрала новый костюм, на сей раз не темно-болотного цвета, замечательно игравшего на контрасте с темно-рыжими волосами, а нейтрально-серого. Со смаком позавтракала и навела красоту из косметички. Критически оглядев себя в зеркало, улыбнулась. Вот теперь все в порядке. Красотка готова к бою. Не удержалась и сделала серию фоток. Покопалась в фильтрах, отредактировала самую лучшую и закинула в инсту. Здесь и далее идет упоминание продукта компании Мета, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации. К вечеру опять будет куча лайков от неизвестных воздыхателей. Начала засовывать испачканную одежду в целлофановый пакет и замерла, невольно вспомнив о произошедшем. Что же, черт возьми, это было? Как я нырнула в лужу и осталась сухой? Что это был за мираж с какими-то пейзажами прошлого века? Помрачнение рассудка? Все произошло так быстро, что я ничего не успела осознать. В памяти четко зафиксировалось приближающееся отражение на воде и то, как оно вдруг обволакивает меня и превращается в реальность. Я помотала головой, отгоняя наваждение. Так можно и с ума сойти. Будем считать, что мне все это показалось. Все равно логично объяснить себе этот опыт невозможно. Обратиться к врачу? Так с точки зрения медицины у меня однозначно кукуха поехала. Так что проще всего постараться забыть. Если что-то невозможно ни понять, ни использовать, то и думать о нем бессмысленно. Телефон тихо блюмкнул. Босс шлет сообщение только в Телеграм, а на него у меня был настроен другой звук. Так что от кого бы ни было сообщение, его можно было и проигнорировать. Но я все же достала смартфон из кармана и посмотрела. Валера приглашал вечером посидеть в кафе. Тяжко вздохнула. С ним всегда так. С одной стороны, когда он неожиданно возник на горизонте, было приятно. Помимо глупых влюбленных одноклассников, оставшихся где-то в иной жизни, у меня не было никого даже близко подходящего на роль молодого человека. Валерий подсел ко мне в кофейне и был очень остроумен и мил. Его светлые волосы всегда находились в тщательно уложенном беспорядке. Он носил модное пальто и всегда непременно с поднятым воротником, как Камбербэтч в роли Шерлока. И вообще чем-то походил на популярного артиста Петрова. Когда я поставила селфи с ним на страничку ВКонтакте, то бывшие одноклассницы испытали массовый приступ черной зависти. Еще он говорил такие комплименты, которые я и в книгах-то не встречала. Даже стихи читал по памяти. И не избитого Пушкина, а Бродского и Ахматову. Парням из Сумкина до такого стиля было так же далеко, как до Альдебарана пешком. Недостижимая высота. По словам Валеры, он ко мне подсел тогда, потому что я просто вылитая Шерил Блоссом. Судя по его тону, это должно было мне льстить, но я вообще не представляла себе, с какой такой бабой он меня только что сравнил. Пришлось многозначительно неопределенно улыбнуться, а потом срочно гуглить, кто это. Оказалось, речь шла о героине какого-то молодежного сериала, на который у меня никогда не хватало времени. Сравнить ее со мной мог только тот, кто вообще не разбирается в женщинах и судит о них исключительно по внешности. Эта Шерил была бледна, словно аскарида, носила пошлейшую алую помаду и ярко-красную одежду, в которую я бы не вырядилась ни за что в жизни. Я и без того слишком выделялась. В школе все неприятности и издевательства сыпались исключительно мне на голову, просто потому, что эта самая возвышающаяся над всеми рыжая копна волос притягивала взгляды и хулиганов, и завистниц, как кусок сладкого пирога мух. Выделяться еще больше, надевая алое платье, мне даже в голову бы не взбрело. Я всегда ограничивалась серо-болотной гаммой, и к волосам идет, и не так бросается в глаза. В общем, мы стали встречаться. Уже 2 недели как. С учетом моего непредсказуемого графика, это означало, что около 10 свиданий в театрах, кино и кофейнях с последующими длинными прогулками по ночной Москве. От Валеры я узнала о городе больше, чем за все предыдущие 1,5 года жизни в столице. На первой же встрече он и подарил этот злосчастный горшок, что теперь тихо погибал дома на окошке. С его точки зрения, такой букет был практичнее. Обычные цветы тут же завянут, а эти будут все время напоминать обо мне. Вялые стебельки осыпались уже на 3-й день. Я так боялась забыть полить их, что залила напрочь. комнатные растения — это явно не мое. С одной стороны, мне нравилось, что я могу написать на страничке в отношениях и писать о своем молодом человеке. Без этого я ощущала себя какой-то инвалидкой. Все непрерывно ходили на свидания. Одна я, как папа Карло, пахала с утра до вечера, как будто мне не 19, а все 40. Тем более, что мой кавалер был моден, красив, молод и ухожен. С ним было не стыдно появиться ни в ресторане, ни на фотографиях в инсте. С другой стороны, Валера начинал меня раздражать. Мне совсем не нравилось, как он ел. Вроде не чавкал и вел себя подчеркнуто интеллигентно, но когда он засовывал в рот очередной кусочек какого-нибудь торта или листик салата, у него становилось такое лицо, словно он делает это через силу, и его вот-вот вырвет от этой гадости. Нет, ему нравилось. Просто он всегда так ел. А у меня аппетит тут же отбивался напрочь. Я с ужасом представляла себе, что когда-нибудь буду наблюдать такую картину каждое утро. Кроме того, Валерий был до омерзения практичен. Цветы он подарил один раз, потому что «вроде как положено», — произнес он тогда, протягивая горшок и делая вид, что слегка смущен. Он выбирал только немейнстримовые спектакли и фильмы. С одной стороны, может, это и свидетельствовало о тонком вкусе, но я также замечала, что билеты никогда не стоили дороже пары сотен. Да и кафе, в которых мы сидели, всегда отмечались в каталогах одним значком рубля. Нет, я не гналась за пафосом, тем более, что мне приходилось пару раз сопровождать босса на переговоры в такие места, где на меню было страшно смотреть. Просто у меня создавалось впечатление, что пока я для Валеры некоторый непроверенный вариант, он старается сделать так, чтобы общение со мной требовало как можно меньше затрат. А то мало ли что. П. Практичность. Вот и сейчас он опять позвал меня в кафе. Отказать вроде как повода нет. И так все время упрекаю себя, что я какая-то холодная селедка. Ничего не ощущала ни по отношению к куче воздыхателей в школе, ни теперь к Валерию. Да, приятно получать знаки внимания и видеть восхищение в глазах, но не более того. Поэтому и соглашаться на свидание тоже не очень хотелось. Лучше уж просто погулять вдвоем, пока тепло. Это и романтичнее, и приятнее, чем опять смотреть, как он жует. Ответила ему: «Ты меня так совсем раскормишь. Есть сладкое на ночь вредно. Давай лучше погуляем». Сообщение доставлено, но не прочитано. Подождала пару минут, а потом сунула смартфон в сумочку и пошла в химчистку. Сдавать свои грязные комочки и забирать костюм начальника. А заодно купить коробочку Рафаэлла для моей спасительницы с ресепшн. Самое интересное место в нашем здании — это, безусловно, лифт. Он заменяет и бульвар для променада на Лазурном берегу, и помпезный выход в Миланскую оперу, и даже английский клуб джентльменов. Никогда не знаешь, кого и в каком виде там встретишь, и какие разговоры невольно подслушаешь. Особенно, если постоянно едешь с небес до самого ада. Для меня это место — просто кладезь бесценной информации. Такое количество офисных слухов и сплетен, как здесь, можно получить разве только в бухгалтерии, если зайти к ним с тортиком и попасть на хорошее настроение. Клянусь, скоро заведу отдельный блог «Хроники лифта в Москва-Сити». Например, вчера какие-то холеные хлыщи из отдела продаж в кабине рассуждали, что бы было, если бы люди были однополыми. Не выдержала и поведала им о гермафродитизме улиток. Кажется, дала пищу для дальнейших размышлений об устройстве мира на сутки вперед. Сегодня неизвестные бородатые сисадмины занесли в лифт не только волну запахов немытого тела, прикрытую завесой жестокого аромата какого-то отчаянно цитрусового дезодоранта, но и остатки бурного разговора о крестоносцах, а конкретнее об интенсивности и неприятности запаха после долгого похода по пустыне. С трудом заставила себя промолчать. Как только вернулась на рабочее место, то тут же выбросила из головы все то, что съело мое утро. Мне срочно понадобилось перебронировать билеты и гостиницу для Николая Петровича в связи с переносом совета акционеров в Лондоне. И это стоило мне кучу нервов. Пришлось даже состроить из себя стерву с остальным голосом и наорать на идиота-менеджера отеля на той стороне провода. Помогло. Затем неожиданно выяснилось, что сегодня стартовали продажи билетов на каких-то ветеранов западного рока, от которых мой босс балдеет уже лет 20. И мне непременно нужно было успеть выкупить для него с другом места в фан-зоне, а они разлетались как халявные сувениры на выставочном стенде. В общем, очнулась я от работы только часов в 10, когда Николай Петрович, согласовав со мной график на завтра, уехал домой с личным водителем, а я откинулась почти в горизонталь на мягком кресле, скинула туфли и еще минут 20 тупо разглядывала потолок, приходя в себя. Свет выключила, оставила только маленькую настольную лампу. Мне нравился полумрак. Несколько коротких минут, чтобы побыть собой. В квартире так не получится. Все время достают мелкие бытовые проблемы. Да и не ощущала я себя там дома. И в Сумкино не чувствовала, особенно после появления отчима. Расслабиться можно только здесь, в офисе, когда все уже давно свалили домой. Потом я добреду до двери в квартиру, плюхнусь на матрас, чтобы завтра опять вскочить и вертеться, как несчастный хомячок в своем колесе, который все пытается куда-то убежать. Да только никуда ему не деться из клетки, сколь не перебирая лапками. Телефон настойчиво булькнул второй раз подряд. Я вздохнула. Минуты спокойствия закончились. Лениво поднесла экран к глазам. Валерий интересовался, когда же я, наконец, подойду в кафешку в паре кварталов от моего офиса. Дескать, оттуда шикарный вид на Москва-Сити. Мое место работы его просто завораживало. Скорее всего, он втайне мечтал ходить сюда каждое утро от метро в плотной толпе таких же бедолаг. Или стоять полчаса в вечной пробке на въезд. Дурачок. Понимал ли он, как я устаю от этого вида светящихся точек на стеклобетонных стенах офисного муравейника? За окном темно, как ночью. Сегодня кончится сентябрь. Скоро уже середина осени, а тепло до сих пор как летом. Днем по улице можно ходить без пальто, но вот темнело уже совсем рано. Подошла к стеклу, ступая босиком по мягкому ковру. С такой высоты город был как на ладони. Блестел золотом, бриллиантами и рубинами. Красные светящиеся реки задних фар и стоп-сигналов запрудили улицы. Поверх этого богатства парило мое еле заметное отражение. Контур из рыжих волос, подсвеченных сзади настольной лампой. Бледное при таком освещении лицо и два черных провала вместо глаз. Единственное, что мне досталось от отца, — угольно-темные глаза, по которым не поймешь, где кончается зрачок и начинается радужка, да чуть смугловатая от природы кожа. Мать, когда вспоминала его недобрыми словами, обзывала цыганом, но я видела его фотки в молодости. Ни на какого цыгана он похож не был. Образ в окне невольно напомнил об утреннем приключении, о том странном ощущении, когда отражение в воде внезапно стало реальным. Фальшивое небо в грязной луже приближалось, а потом внезапно обрело яркость и глубину. Дело было не только в том, что увидели глаза. В тот миг мне показалось, будто я нырнула сквозь тонкую пленку мыльного пузыря, и по телу мгновенно прошла волна мурашек. Словно я действительно прошла через какую-то физически ощутимую границу. Я закрыла глаза и отвернулась от стекла. Что за наваждение? Я же поклялась себе не вспоминать. Быстро надела туфли, распустила волосы и пошла к лифту. Валера действительно уже заждался. Оказалось, я все-таки зря на него ругалась. Он тоже способен на романтические поступки. Валерий ждал меня за столиком с неожиданным подарком. По его словам, он бродил по блошиному рынку и, когда увидел эту вещь, то просто не смог пройти мимо. Коробочкой он не озаботился, так что просто вынул что-то из кармана. На стальной цепочке висел массивный кулон в виде трех скрещенных полумесяцев из темного металла, покрытого черной глянцевой эмалью. Чем-то эта конструкция напоминала знак биологической опасности, но только без центрального кружочка. Я поблагодарила его за подарок, но, видимо, в голос таки пробрались нотки сомнения. Валера не был бы собой, если бы тут же не разродился речью. Оказывается, что это старинный герб какой-то французской герцогини Дианы, вертевшей королями налево и направо. По мнению моего кавалера, самым главным было то, что она тоже была рыжей и, к тому же, по мнению современников, оставалась вечно молодой и пленяла своей красотой даже в 60 лет. Валера отучился в историко-архивном и мог говорить о своей любимой древней Франции часами. «Ты же любишь необычные украшения с глубоким смыслом», — произнес он, наконец, показав глазами на мое правое ушко. «Ничего ты не понимаешь», — хотела я ответить ему, но вместо этого пригубила облепиховый чай, спрятав улыбку за кружкой. Когда он докопался до меня с вопросами, зачем мне такой пирсинг, то не могла же я ему правду сказать. Ответила, что это 9 колец Назгулов, а веточка, которая в них продета, символизирует то одно, что воедино всех связывает и сковывает. Я была уверена, что Толкиена он не просто зачитал до дыр, но и наверняка даже выучил несколько фраз на эльфийском. Объяснение действительно сработало. Валера проникся моей тонкой душевной организацией, как он выразился, и добавил, что любит такие крутые загоны. Короче, ему, наверное, понравилось. На самом деле я сделала пирсинг наспор. Через полгода после начала работы подвыпившие на новогоднем корпоративе девицы с ресепшн обозвали меня пай-девочкой. Дескать, я такая юная, правильная и обязательная, что в моем присутствии им даже матом ругаться неудобно. Да, я трудоголик, потому что ничего другого в моей жизни нет. Действительно не люблю незавершенные дела, а моя гиперответственность не позволяет мне лечь спать, пока я не сделаю то, что обещала. Но такое заявление все равно меня задело. Бросила им, что они меня еще плохо знают. И на следующее утро пошла и приколола к правому уху это украшение. Никакого смысла в этом числе не было. Когда мастер спросила, сколько дырок будем делать, на ее столе лежало именно 9 колечек. Гулять так гулять. У меня на шее висел кулончик в виде серебряной веточки, загибающейся как раз точно по контуру уха. Чтобы пирсинг выглядел не слишком по-панковски и имел какой-то свой стиль, я попросила пропустить в отверстие ветку так, чтобы ее нельзя было вытащить, не разорвав сами колечки. Когда я заявилась на работу после январских каникул, Николай Петрович неодобрительно покачал головой, заметив на еще красном и немного опухшем ухе это безобразие, но так ничего и не сказал. У серпентария же это вызвало настоящий шок. Я надеялась, что они оценят оригинальное решение, а они поражались смелости и тому, что это же так больно. Какая же это боль? 9 уколов иглой, и всего сутки ухо ныло и дергало. Боль — это когда ты за свою жизнь так и не узнаешь, как сильные руки отца могут обнимать и подбрасывать тебя под потолок, как пахнет его улыбка и каким оттенком светятся его любящие глаза, когда он смотрит на тебя. Боль — это когда в 12 лет ты понимаешь, что мать считает тебя лишним и досадным недоразумением, потому что ты вечно мешаешь им с отчимом и стремится как можно быстрее выпихнуть тебя из дома. Но одновременно с этим проклинает, когда ты собираешь чемоданы в столицу, потому что тем самым лишаешь ее бесплатной прислуги. Боль — это когда ты мечтаешь бегать босиком по утренней росе, рисовать сказочный лес и распахивать навстречу солнцу окошко своего домика, выходящее в апельсиновую рощу или сад с розами. А вместо этого убиваешь 16 часов в сутки, сидя в бетонном мешке, наполненном офисным планктоном, потому что иначе нельзя. Ты живешь, постоянно оглядываясь, как бы не выделиться слишком сильно, потому что на собственной шкуре знаешь, чем это чревато, и как сложно отбиваться от нахальных потных лап. Все это настоящая боль. Укол иголкой только на пару минут отвлекает от нее. В общем, кулон я, конечно, взяла. Стоила эта вещица максимум 1000 две, да и то Валера похвастался, какую большую скидку выторговал у продавца. Его всегда страшно заводило, когда где-то удавалось снизить цену, так что это точно не то украшение, из-за которого будешь чувствовать себя обязанной. А так, на память, почему бы и нет. Вообще, у моего спутника было сегодня какое-то особо приподнятое настроение. Желание чем-то похвастать терзало его словно зуд. Он ерзал на стуле, нетерпеливо подгонял официанта, а меня слушал, рассеянно кивая, и, казалось, не особо-то и прислушиваясь. А я ему, между прочим, рассказывала о моих утренних приключениях, стараясь обойтись без подробностей вроде «нырнула в лужу глубиной 2 сантиметра и вынырнула сухая в другой реальности». В политкорректной версии у меня спер продукты какой-то беспризорник, который умчался с ними в парк, а я осталась сидеть в грязи. Наконец я не выдержала, спросила его, как прошел день, и принялась уплетать салатик. Мне казалось, что говорить он теперь будет долго. Однако, как выяснилось, изнывал он вовсе не от желания поделиться новостью именно со мной. «Да мы тут с друзьями в крутую тему, наконец, вписались. Резко масштабируемся». Раньше все по мелочам работали, а теперь, наконец-то, реальные деньги от инвесторов пришли. Теперь развернемся. И замолчал. Ерзать, правда, не перестал. Ты никогда не рассказывал подробно о работе? Чем ты конкретно-то занимаешься? Я попробовала продолжить разговор. Логистикой. Но такой, с креативным подходом. Пока не хочу бизнес-идею палить, извини. Как встанем на ноги, так и расскажу обязательно». Валерий нервно потер нос, подпер подбородок кулаком, якобы, чтобы внимательно посмотреть на меня и послушать, но уже через секунду убрал руку и закинул ее на спинку дивана. Мне стало немного обидно. Рассказать мне, значит, спалить идею? Я знала, что у него какой-то там стартап, который он еще с парой однокурсников мутит, но пока даже примерно не понимала, чем именно они занимаются. Каждый раз какие-нибудь отговорки. Теперь стало понятно, что его распирало нежелание рассказать. Он просто был весь на нервах. Я не понимала, как можно так переживать даже из-за огромной суммы. Но Валера умел делать драму и на каких-то копейках. Один раз прицепился к тому, что цена в меню и в чеке за одно и то же блюдо отличалась на 30 рублей, и требовал позвать управляющего, пока ему не сделали скидку на большую сумму. Если ему кто-то пообещал миллион, то сейчас в его голове действительно крутятся одни цифры да купюры, и для меня там места нет. Кое-как доела салат, попутно стараясь мелкими замечаниями не давать паузам тянуться неприлично долго. Сказала, что неважно себя чувствую из-за утренних событий, и, попрощавшись, отправилась домой. Пока я шла по кафе, то в отражении витрины видела его рассеянный взгляд мне вслед. Интересно, думал ли он в этот момент обо мне? До дома добралась за полночь. Скинула туфли и брякнулась на покрывало на кровати прямо в одежде. Непонятная апатия разбила меня как паралич. Спать не хотелось, но и пошевелиться было лень. Даже думать не получалось. Просто лежала и смотрела на идеально белый натяжной потолок. Этот день доконал мои нервы. Спустя полчаса меня все-таки заставила встать жажда. Свет на кухне включать не стала. Пролистывая посты в Инстаграме одной рукой, не глядя, налила в чашку воды, поднесла к губам, но отвлеклась от экрана, увидев сверкнувшие в отражении огоньки. Так и не отпив ни глотка, я чуть отодвинула руку и посмотрела на то, как дрожит в чашке ночная Москва за окном. Сразу нахлынули воспоминания и ощущения, которые я испытала, когда провалилась в отражении лужи утром. Тот странный озноб, что волной прошел по телу, почему-то никак не получалось забыть. Он ныл где-то внутри и требовал внимания. В задумчивости поставила чашку на стол, включила дурацкий светильник в виде искусственной свечки, который зачем-то держали на кухне хозяева квартиры, и пододвинула поближе так, чтобы его свет мерцал в чашке. Опустила подбородок на руки и уставилась на отражение. Мелкая рябь воды и фальшивое дрожание светодиодов гипнотизировало. Я пододвинула чашку еще ближе, так, чтобы отражение занимало весь видимый глазу мир. Почему-то это успокаивало. На меня опять нахлынули воспоминания. Утром, в самый момент перед падением в лужу, точно так же отражение неба в воде занимало весь доступный моим глазам мир, который вдруг обрел реальность, так же, как и сейчас. Неожиданно в пальцах возникло покалывание. Испытанное утром ощущение, требовавшее к себе внимания весь день, вдруг, почувствовав свободу, вырвалось наружу и опять прошло волной по телу. Меня качнуло вперед, но я все-таки удержалась на стуле и испуганно отстранилась от чашки. То есть от чаши? Я в панике огляделась. Никакого следа от моей квартиры. Темная каменная комната, освещаемая самыми настоящими свечами с оплывшим желтым воском. Витой железный подсвечник, равно как и металлическая чаша на высокой ножке, маячившие перед моим носом, стояли на массивном деревянном столе со старой и шероховатой столешницей. А такую занозу посадить расплюнуть. Пахло смолой, гарью и давно немытым человеческим телом. Вообще было очень душно. Окон в помещении не было, да и горящие свечи явно не прибавляли кислороду. Справа раздался судорожный всхлип. Я резко повернулась и увидела расширенные от ужаса глаза неизвестного мне парня, одетого в черную хламиду. Он прижался к стене в дальнем углу и защищался от меня книгой с блестящим золотым узором на обложке. Потребовалось секунд 5, чтобы все факты сложились в моей голове. В углу прятался настоящий молодой средневековый монах. Даже аккуратно выстриженная круглая лысина, обрамленная копной темных волос, была такой же, как я видела в фильмах. Я опять провалилась в какие-то древние времена. Парень что-то бормотал и еще дальше выставил книгу, словно это должно было меня как-то испугать. «Простите, где я?» — неожиданно хрипло спросила я. От жажды и нервов голос решил устроить забастовку. Пить хотелось ужасно. Посмотрела на чашу, но отхлебнуть не решилась. Мало ли что там. На воду темная жидкость была мало похожа. «О, жоли дьябле, сох ты!» Чуть громче прошептал монах, и я, наконец, распознала французский. Несчастный принимал меня за дьяволицу, что явилась к нему в келью, дабы соблазнить. «Я не дьяволица», — ответила я ему уже на французском. «И сама бы рада убраться, если бы только знала, как. Куда я попала?» «Ты в монастыре Беркефсона, о, отец лжи! Тебе не обмануть меня, принимающий тысячи ликов! Сила святого пятиугольника не даст тебе творить тут темные дела!» «Сила кого?» Я нахмурилась, вскинула одну бровь и еще раз более внимательно посмотрела на то, чем молодой человек пытался отмахнуться от меня, как от комара. Книга действительно чем-то походила на Библию, но на обложке вместо креста сверкал чистым золотом правильный пятиугольник. Другой том, куда более толстый и крупный, лежал в раскрытом виде на небольшом сундуке перед монахом. Возле него на полу находилось еще несколько свечей, расставленных в углах большой пентаграммы. «Да он тут черными обрядами балуется!» «Небось, вообразил себе, что случайно призвал прекрасную дьяволицу, которая будет его совращать!» «Какой сейчас год?» — спросила я парня, бормочущего молитву. «Год синего вала», — удивленно ответил он, подняв на меня взгляд. К сожалению, ругаться по-французски аристократичная Мария Сергеевна меня не научила, а очень хотелось. Толку от этого испуганного монашка было еще меньше, чем от секретарши нашего вице-президента. Та тоже только машет коровьими ресницами, да строит испуганные глазки, что ни спроси. Черт с ним, с вопросом, куда и в какое время я попала. Как отсюда выбраться? Воришка, заставивший меня искупаться в грязи, что туда, что обратно, протащил меня через одно и то же отражение в луже. Быстро нагнулась к чаше, посмотрела на поверхность плескавшейся там темной жидкости и очень захотела мысленно погрузиться в нее. Особых усилий и не потребовалось. Обратно все прошло гораздо легче. Возникло ощущение, что, перемещаясь в эту келью, я натянула какую-то пружину, а сейчас она мгновенно выдернула меня обратно. Секундный озноб, и я по-прежнему сижу на кухонном стуле, за окном переливается огнями ночная столица, а передо мной фальшиво весело пляшет китайский светодиод в пластиковом корпусе. «Обалдеть!» — только и выдохнула я. Усталость и желание лечь спать как рукой сняло. Я ощутила такой прилив сил, словно залпом выпила пол-литра кофе, поэтому запрыгала по кухне, повторяя вслух. «Да, да, да! Это же настоящее путешествие в параллельные миры!» Еще несколько минут назад я была уставшей офисной планктонихой, а теперь внезапно обнаружила себя героем марвеловских комиксов, да еще и в главной роли. Это же настоящая суперспособность — легким усилием ума переноситься в альтернативные измерения. То, что я путешествовала не во времени, а в иные вселенные, было очевидно. Ни в одном французском монастыре в истории Земли не поклонялись святому пятиугольнику. Я только что разговаривала с самым настоящим средневековым монахом из параллельной реальности. Больше всего заводило даже не это, а то неповторимое ощущение, возникавшее, когда я как бы ныряла в отражение. Никогда не пробовала наркотики, но, вероятно, они действовали как-то похоже. Мне очень хотелось еще раз почувствовать ту неповторимую вибрацию, которая охватывала мозг, а затем и все тело на долю секунды. С трудом остановила себя от попытки второй раз воспользоваться чашкой. Неизвестно еще, куда я попаду и что меня там будет ждать. Из лужи в осеннем парке я попала к деревьям в пригороде какого-то британского городка, а, посмотрев на искусственную свечку, свалилась, как снег, на голову к монаху, который читал при свечах. Да и сосуды или водоемы, в которых в обоих случаях находилась вода, были очень похожи. Это значит, что второй раз, воспользовавшись чашкой, я, скорее всего, опять окажусь в келье. Вдруг этот религиозный чудак успел подготовиться, и меня схватит местная стража. Или он просто шарахнет по башке какой-нибудь алебардой. Страх меня сначала привел в чувство, а потом проник глубже и заставил испугаться всерьез. Совершенно непонятно, как я это делаю, куда перемещаюсь и что мне за это все будет. И вообще, с чего вдруг у меня такие способности? Может, это как в дозорах, Лукьяненко? Раз тебя затащили в сумрак, то ты становишься иным. Этот чертов ворюга перенес меня в свой мир, а затем обратно. И все, я изменилась. Только вот я чуяла, что если способности передаются таким образом, то ими уже должно обладать порядочное количество людей. Этой толпой кто-то должен управлять, в том числе следить за порядком и карать непослушных. Может, меня уже заметили и выслали какой-нибудь ОМОН на мою душу? На всякий случай я выплеснула воду из кружки в раковину, от греха подальше. Посидела еще минут 10 за столом, успокаиваясь, и все-таки пошла спать, предварительно проверив, что зарядник телефона воткнут как надо. Утром подумаю, как мне теперь жить со всем этим.